Впрочем, их путь подходил к концу. Вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало рыбака на новый, более радостный лад. «Любк там, вот огонь, девка!» — негромко сказал он, не оборачиваясь. «Что?» — не расслышал Сотников. «Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь». «У тебя еще девки на уме». С заметным усилием волоча сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп. «А что ж, поесть бы только!» Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и рыбак, замедлив шаг, оглянулся. «Знаешь, вчера вздремнул на болоте, хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а этот костра пригрела. Такая досада!» «Не диво приснится», — глухо согласился Сотников. «Неделю напаренной ржи». «Да уж паренка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал», — сказал рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговоры о том, что в этот раз действительно занимало его. К тому же становилось не до разговоров. Кончался лес, дорога выходила в поле. Далее, по одну сторону пути, тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшанника вот-вот покажутся дырявые крыши пуньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями, и задранным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх, значит, все в порядке, можно заходить. Если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно, в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно. С осени они сюда не заглядывали. Кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали. Скорым шагом рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и не широко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, рыбак уже перестал следить за дорогой. Все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник. Наконец он торопливо взобрался по склону наверх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся. Наверное, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова рыбак уже перестал обращать внимание. Неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.